Глава третья. Наизнанку удалось попасть только на следующий день, потому что стоило нам зайти в коптильню, как дяде позвонили с его новой работы и попросили подъехать. Пробыл он там до темноты, а вернулся таким вымотанным, что поход автоматически перенесся на следующий день. Но, возможно, это и к лучшему, потому что в новом усвоенном модуле оказалось очень много рецептов, завязанных именно на мясе твари изнанки. Когда я сообщил об этом дяде, тот преисполнился энтузиазма и предложил идти в прокол сразу после завтрака и бить там все, что шевелится. На что я заметил, что рецептов из жуков и червей у меня нет. А дядя возразил, что это не настолько шевелится, чтобы представлять хоть какой-то интерес. Я мог бы указать, что в списке Власова были надкрылья каких-то жуков, но не стал, потому что для дяди они ценности тоже не представляли. Сразу мы, конечно, не пошли, потому что на полный желудок сражаться неудобно, но через час в маскировочную коптильню все-таки вошли. Памятуя, как к нам чуть не пробилась изнаночная тварь при первом проколе, после открытия я отправил наизнанку веер каменных игл, а уж потом шагнул, убедился, что рядом опасность отсутствует, отошел в сторону и поставил маяк. Дядя прошел, я закрыл за ним прокол и осмотрел место повнимательней, ища следы того, кто повредил закрывшийся проход. Кто бы ни оставил жвалы на нашей стороне, пытаясь прорваться, с этой от него ничего не осталось. Даже следов крови не нашлось. Было пасмурно, но не настолько, чтобы не заметить трупы или следы борьбы. Ничего этого не было. Тело либо убралось само, либо его съели без остатка. В этот раз попали мы на равнину. Ни деревьев, ни кустов. Видимость по всем направлениям прекрасная. Разве что кто-то может подобраться под покровом травы. Но этот кто-то должен быть не особо крупным. И очень тихим, потому что не было слышно ни звука. Лишь откуда-то издалека доносился шум воды. Пустив так хорошо зарекомендовавшие себя каменные шипы по разным направлениям, я убедился, что нас никто не выслеживает. «Куда пойдем?» — уточнил дядя, который сжимал непривычное оружие в руках так, что пальцы побелели. «К воде», — предложил я, чтобы иметь хоть какой-то ориентир. Только на органы слуха полагаться не стал, запустил еще чувство воды, подспудно опасаясь, что на изнанке оно не сработает. Но нет, направление появилось, туда мы и выдвинулись. Шли тихо, прислушиваясь каждому шороху. Время от времени я запускал поиск минералов, полученный со вторым уровнем магии Земли. Агеев бы, наверное, вообще на говно и зашел, если бы увидел. Такие знания должны находиться только внутри правильного рода, а не у кого попало. Мысли об Агееве и о том, что он может как раз сейчас встречаться с Дашкой, настроение сильно подпортили. А еще подпортило то, что отклика на металл изнанки не было. Писец сказал, что это нормально. Металл изнанки нужно искать в районе гор. Зато был отклик на другие минералы, которые встречались только на изнанке и шли в алхимические зелья. Но не первого уровня. На первом только одно такое сложное было с изнаночным минералом. Но писец сказал брать все, потому что попадаются буквально крошки, и собирать надо все, что может пригодиться хотя бы в теории. И добавил, что если буду качать такими темпами алхимию, следующий модуль можно будет взять к концу месяца, а на втором зелье посложнее и разнообразнее, и многое из того, что наберу сегодня, пойдет в дело. Часть минералов обнаруживалась буквально пылинками, часть — мельчайшими камешками, а часть — вкраплениями в выступающую наружу породу, которую я не рискнул ковырять ни своим кинжалом, ни дядиным. Так что добытыми быть им было не суждено. «Нужно что-то типа геологического молотка», — сказал я больше себе, чем песцу. «А еще нужны ножницы и лопатка для ботаники». Напоминал я себе об этом не впервые, но так орудиями до сих пор почему-то не обзавелся. Травы я собирал параллельно, выкапывая при необходимости корешки с помощью кинжала. Тех, что росли в ущелье, на равнине почти не было, разве что я лишайника наскреб на камнях, и то наткнулся на него случайно. Но лишайника у меня оставались приличные запасы, потому что он хоть и использовался много где, но в микроскопических дозах. «И для разделки туш нужны будут нож, скальпель, пинцеты, ножовка, кусачки, шило, щипцы, плоскогубцы и молоток. Это все должно быть в заказанном контейнере». «Разделывать пока нечего». «Это пока», — обнадежил писец. Не успеешь оглянуться, как что-то подвернется». Шум воды становился сильнее, но я уже размышлял, не пора ли двигаться обратно. Пакеты и баночки, взятые с собой под травки, постепенно заполнялись и грозили вскоре закончиться полностью. Правда, дядя предлагал перегрузить часть в свой рюкзак, но я пока отказывался, потому что двигался мой родственник куда менее быстро и уверенно, чем я. Посещение этой изнанки казалось намного спокойнее и безопаснее той, которая была первого уровня. Прекрасный обзор во все стороны и при этом никаких тварей. Осматриваться я не забывал, как и отправлять каменные колья на случай затаившейся в траве опасности, но напряжение, с которым я входил в прокол, уже давно ушло. «Как-то тут тихо», — отметил и дядя. «Такое впечатление, что мы попали наизнанку нулевого уровня, предназначенную для детских прогулок». «Равнина», — пояснил писец. «Живность тусуется в основном в лесах, горах, ну и водоемах. Так что подходите поосторожнее». Наконец мы дошли и до текущей воды. До очень узкой речки или широкого ручейка. Сразу и не определишься, что это. Одно точно. Текла вода в низине, в которую нужно было спускаться по не слишком пологому склону, и в которой нашлись и новые для меня изнаночные растения. Как по берегам, так и в воде. А еще в воде что-то активно двигалось. Но рассмотреть я не успел, потому что от поверхности на нас рванула уже знакомая клювоголовая змея. Я бы предпочел бабочку, но тут уж что дают, заказы не предусмотрены. То ли я натренировался на полигоне, то ли на открытом пространстве разобраться с противником оказалось проще, но Олег даже вмешаться не успел, как я уже прибил тварь и принялся чулком снимать кожу. Затем пришел черед алхимических ингредиентов. Яда, желчи, мозгов, печени и сердца. Все они нашли пристанище в маленьких контейнерах. Яда получилось раза в полтора больше, чем с прошлой змеи, хотя по размерам они не сильно отличались. Я уже прикидывал, как все это богатство пущу в дело, но для этого нужно было закончить все здесь. «Олег, может, накромсаешь и разложишь по пакетам, а я спущусь к воде?» «Лучше не разделяться», — ответил он. «У меня реакция не такая хорошая, как у тебя. Могу не заметить, если кто-то подкрадется со спины, и ты останешься без половины рода. Спустимся вместе и рюкзаки наверху оставим». «Ты не расслабляйся», — сказал писец. «Это сейчас обстановка спокойная, а через минут пять кто-нибудь прилетит на запах крови. Изнанка, она переменчивая. Легкая прогулка может смениться на битву со смертельно опасной тварью за каких-то несколько секунд. Это, конечно, не изнанка высоких уровней, но и тут зевать нельзя». Поэтому я даже после размещения пакетов со змеиным мясом в рюкзаках решил немного выждать, прежде чем спускаться, и понаблюдать за водой. Наблюдал не только я. «О, рыбка!» — обрадовался дядя. «Крупная какая!» И не удержался. Запустил в нее ледяным копьем, которое, увы, воткнулось не в цель. Рыба увернулась, взлетев на мгновение в воздух, и ушла на глубину. Стоило ее разглядеть, сразу всплыла информация из разделов алхимии и кулинарии. «Осетрец зубастый». В алхимии используют печень и хорду, а вот сама рыба активно используется в кулинарии. Память услужливо подсказала пару десятков рецептов, ранжированных от более востребованных к менее. «Жаль, что ушла». Сказали мы это одновременно с дядей. «Здесь так ловить нельзя. Поврежденная рыба не всплывет, ее сожрут другие. Здесь нужны другие подходы. Кстати, существует модуль по изнаночной рыбалке». «Спасибо, но нет». «Часть ингредиентов для алхимии добывается только с рыб. Но и кулинария качает алхимию». Теперь предложение писца выглядело заманчивее, но не настолько, чтобы я это внес в первоочередные задачи. И вообще, вдруг есть обыкновенный справочник уже нашего времени, где описано все, что связано с рыбной ловлей наизнанке. Получил же я часть информации по изнаночным тварям из интернета. Конечно, она была неполной и не всегда оказывалась верной, но тем не менее. Больше на нас никто не напал, так что я решил спуститься за присмотренными травками, которые обильно росли вблизи реки. Заодно решил собрать нимфею кроваво-красную, которая как раз сияла в небольшой лагуне полностью распустившимся цветком. Растение использовалось в алхимии целиком. Разные части в разных рецептах, но меня сейчас больше интересовали только два. Бальзам 10 трав, куда идет цветок, и оружейное масло, при изготовлении которого используются листья. Корень тоже надо будет забрать. Штука полезная и много куда входит как основным компонентом, так и дополнительным, который не обязателен, но улучшает свойства конечного продукта. Мы чуть прошли вдоль берега в поисках пологого места для спуска, так что к нимфее пришлось вернуться. Рюкзаки, забитые добычей, стояли сверху, и для водного растения я припас обычный полиэтиленовый пакет поплотнее, потому что переносить его нужно с водой, чтобы не испортилось. В пакеты собирал и все полезные встреченные травки. Возможно, остальные тоже могли быть полезны на алхимии более высокого уровня, но могли быть и вовсе бесполезны, а передо мной не стояла задача собрать гербарий изнанки. Этим и без меня есть кому заниматься. Чтобы добраться до нимфеи, пришлось раздеться, потому что от поверхности воды до корня примерно метр, и лезть туда в одежде, намочить все. Тронул рукой воду, холодно, но терпимо. «Не опасно?» — забеспокоился дядя. «Может, ну ее?» «Заходить не глубоко и недалеко, вода просматривается до самого дна, хоть и мутновато. Плавать там я не собираюсь, использую ускорение, цветок вытащу и сразу назад. После чего возвращаемся к проколу. Рюкзаки забиты под завязку». «Это да». Дядя чуть нервно хохотнул. «В следующий раз нужно будет брать чемодан на колесах, а лучше пару». «В следующий раз у вас будут нормальные рюкзаки с облегчением веса и с пространственным расширением», — сказал писец. «Если, конечно, контейнеры будут полными. И защитные артефакты будут. А то даже мне не нравится твоя идея лезть в воду». «Да ладно, что там со мной может случиться?» — отмахнулся я. «Я зайду даже меньше, чем на минуту. Вода же не ядовитая». «Не ядовитая», — подтвердил писец. «Дело твое, конечно. Может, ты так хочешь прокачать целительство, что намеренно идешь на риск?» «Да какой риск? Здесь мелко, крупные хищники не заплывают». Отмахнулся я, уверенный в беспочвенности переживаний писца и дяди. План казался идеальным, и я даже успел выполнить первый пункт. Использовать ускорение, залезть в воду, достать цветок и поместить его в пакет с запасом воды. Но дальше все пошло не по плану, потому что ускорения на нормальную реакцию в воде не хватило. Хорошо, что когда икру пронзила резкая боль, хватило мозгов рвануть на берег, а не драться прямо там. На себе я вынес осетреца зубастого, почти такого, на которого дядя потратил ледяное копье, только размером побольше. Рыба, когда обнаружила, что ее вытащили из воды, отцепилась, но сделала это уже на суше и запрыгала по берегу, намереваясь вернуться в естественную среду. Движение прервал дядя, одним ударом сабли пригвоздив тварь к земле. Осетрец еще какое-то время трепыхался, но я это отмечал лишь краем глаза, изучая рваную рану на ноге, из которой торчал клок мяса. Приложив его на место, я использовал малое индивидуальное исцеление, да еще и зелье хлебнул, одно из тех, что носил с собой. Собственная регенерация тоже работала вовсю, поэтому боль потихоньку уходила. «Ногу покажи», — скомандовал дядя. «Да я уже все сделал». Я плеснул на кожу немного воды из пакета с нимфеей, который так и не выпустил из рук, и стер кровь с места укуса. Рана затягивалась на глазах. Пока она не затянулась полностью, я скостовал еще одно малое индивидуальное исцеление, вовремя вспомнив, что мне нужно как-то качать целительство. Потом еще одно и еще, и так до тех пор, пока на месте укуса не осталось даже шрама. «Говорил же, неоправданный риск. А теперь быстро домой, потому что пролитая в воде кровь разносится далеко», — забеспокоился писец. «Слишком много нападений вы не выдержите». Энергии я потратил кучу, поэтому зверски захотелось есть. Конечно, можно было начать жрать сырое змеиное мясо или сырую рыбу, но я решил, что не настолько голоден и дотерплю до дома, поэтому поднялся и принялся одеваться. «Ты точно выдержишь обратный путь?» «Предлагаешь тут заночевать? Построить маленький домик и заняться заготовкой рыбы?» «Илья, это тебе не шутки», — возмутился дядя. «И почему я не отговорил тебя лезть в воду?» «Не отговорил бы. Мне это растение реально необходимо. В следующий раз буду осторожнее. Писец говорит, нужно отсюда побыстрее уходить». Несмотря на исчезновение внешних проявлений, нога немного побаливала, так что назад я шел, чуть прихрамывая. С каждым шагом идти было легче, но окончательно боль не уходила. Напавшую на меня рыбу дядя не бросил. Тащил за хвост с таким видом, как будто собирался в случае чего отбиваться ею, а не саблей. А может, решил, что лучшее место запокусанного меня — поедание преступного осетреца. По дороге я больше ни на что не отвлекался, разве что каменные шипы не забывал кастовать, поэтому обратный путь преодолели намного быстрее. К месту прокола подошли вовремя, потому что когда я оглянулся, то обнаружил, что от реки в нашу сторону мягко летят сразу три бархатницы. Я, конечно, заказывал такую ради пыльцы, но одну. Три для меня даже в нормальном состоянии перебор. Поэтому я бросил на них прощальный взгляд, сожалея об упущенной добыче, сделал прокол, мы с дядей вывалились к себе, и я тут же закрыл переход. Два набитых рюкзака, рыба и куча пакетов. Добыча выглядела солидно, но заниматься ею желания не было. «Все засовываем в стазисный ларь», — предложил я. «Разбирать будем завтра. Я сейчас есть и спать». «Предлагать тебе поехать к целителям бесполезно?» — хмуро спросил дядя. «В ране мог остаться яд. Если я остался, то немного и слабый. Моя регенерация с ним справится. К целителям реально не вижу смысла ехать. Но антидот приму, если это тебя успокоит». «Не успокоит. Мне кажется, вдвоем уже опасно соваться. Нужно хотя бы трое. Но антидот прими, конечно, лишним не будет. Мало ли». «Вряд ли там яд. Болит, потому что повреждение слишком серьезное для твоего начального уровня целительства. Зато как оно резко скакануло...» Утешение было слабым, а тут еще живот забурчал, намекая, что энергию надо восполнять, поэтому я предложил всю добычу относить до ларя дяди, а сам потащился на кухню. Ни на что серьезное меня не хватило, только на бутерброды с горячим сладким чаем. Антидот я тоже выпил, но только чтобы дядя перестал волноваться, потому что после перекуса затянувшаяся рана больше не беспокоила. Появилась достаточно энергии для того, чтобы исцелиться полностью. Но после всего этого единственное, на что я был способен, принять душ и пойти спать.